Обычно все отказываются от такой почетной обязанности, но в этот раз, едва услышав, о ком речь, жители коммуналки соглашались сразу и рассказали много интересного о своем соседе. «Извращенец», рассказывала полная женщина лет 50 с опухшим лицом, одетая в слишком короткий халат. «Я тогда в ванну полезла, слышу, дверь скрипит, а это он стоит на пороге, на меня смотрит и наяривает. Тьфу, срамота. А я тогда спать легла», добавила вторая, чуть помоложе, с бигуди на голове и едким запахом перегара изо рта. «Слышу сквозь сон, дверь скрипит и оп, кто-то ко мне на диван ложится. Я его как давай лампой хлестать». Муж тогда приезжал с вахты, набил ему морду, да тот все никак не уймется. «Я уж сковородку чугунную к кровати кладу, а то мой ведь опять уехал. Как жить?» Все соседи как один обвиняли Кощеева во всех смертных грехах и явно очень его не любили, поголовно называя придурком и извращенцем. Даже понятые не успокаивались, а все припоминали новые случаи его похождения и странностей. А уже в комнате, когда мы начали проводить обыск под зорким взглядом Кобылкина, Витя наткнулся на тайник в столе. В самом нижнем ящике, под кипой порно-журналов и фотокарточек с голыми бабами, было двойное дно. Причем лежал лист картонки криво, будто Кощеев забросил туда находку в попыхах и толком не поправил. И там нас ждал подарочек. Я пригляделся и достал из кармана черно-белую копию снимка с места преступления в доме убитой Федоровой. Это мне сделал Кирилл, когда сфоткал найденные улики. Я вытянул снимок в руке и сравнил с той сережкой, что лежала в столе, один в один. Были здесь и еще украшения, наверняка украденные из дома покойной. Попался, падла. Кобылкин довольно заулыбался. Ну вот это, залет, твердые улики. Хана ему, жалко, что не расстреливают таких больше, за такое точно можно лоб зеленкой мазать, вернее, затылок, хотя его не мажут. Улика и правда твердая, вещица случайно здесь оказаться не могла. Не нашли только струну с рукоятками, но она может быть где угодно. Сам Кощеев на допросе, когда я приехал в ГОФТ и принялся задавать вопросы сам, говорил, что порвал толстенную струну на своей гитаре случайно, поэтому ее и нет на гитаре. Все отрицал, даже то, что был у Федоровой дома, а про украшения говорил, что не знал о них вообще ничего, как и их хозяйку. Вещал невнятно, очень шепелявил, потому что передних зубов не было, их ему выбили еще на зоне. Про нападение на Орлова объяснил так, мол, испугался, потому что его постоянно били соседи, и поэтому и носил бритвочку. Но умысла навредить не было, он просто хотел напугать и случайно в темноте порезал куртку. Убегал, потому что боялся расправы от зэков, которые все время угрожали его убить и достать даже из зоны, вот и принял нас за врагов. При показаниях он потел и вонял еще больше. Даже ВИФС потом возмущались соседи, когда к ним подселили этого задержанного. «Вот так гад и попался», — сказал усталый Кобылкин под утро, листая одну из книжек, изъятых при обыске. Не порнуху, а что-то оккультное, с пентаграммой на обложке. «Серьезное что?» – спросил я, показывая на книжку. «Ритуалы какие-то?» «Не, сказки для школьников», – следователь захлопнул книгу. «Начитаются всякой гадости, призывают потом всяких вельзевулов и бафометов. Слова-то какие знаешь?» – удивился я. «Вычитал здесь», – он положил книгу на стол. «Да тут и без этой макулатуры ясно, что у него крыша едет. Домой уехать не успели, вскоре явился адвокат. Причем не абы какой, а сам Домрачев, седой крепкий мужик в дорогом костюме. Адвокат братвы, въедливый мужик, противный, столько раз отмазывал всяких бандитов. Появился он не просто так, ведь двоюродная сестра матери Кощеева, жена Домрачева, вот его и подняли. Но не сказать, что адвокат был рад выручить племянника, потому что Кощеев явно был не в ладах с семьей, да и Домрачева такое родство тяготило. «Короче», – пробасил он, входя в кабинет, – «вы меня знаете, я вас знаю. Дайте-ка мне расклад по чесноку, а я не буду сильно в нарушение тыкать. Думаете, я не в курсе, что вы к нему на квартиру незаконно заявились до того, как задержали?» Но Домрачев спрашивал так, будто пришел не для того, чтобы вытаскивать родственничка, а хотел убедиться, что ничего сделать нельзя. Ознакомился с уликами, сережками, даже посмотрел на куртку Орлова, которую тот собрался уже зашивать. Ходу с покушением мы давать не стали, и на бритву, которой был нанесен удар, полистал все эти журналы, протоколы, остальное. Закончив, Домрачев очень печально вздохнул, глядя в окно и дымя сигаретой. «Понятно все, — пробурчал он. «Увидеться с ним хочешь?» — спросил Кобылкин. Адвокат просто махнул рукой и вышел. Его молчание само по себе было красноречивым, вполне ясно, что он об этом думает. Но я хорошо помнил, в первой жизни Домрачев так рьяно защищал родственника, что дело едва не рассыпалось, да и в случае чего загремел бы тогда Кощеев в психушку, если бы его не убили. Вот и сейчас будет напирать на неадекватность, но после всех психиатрических экспертиз в суд дело уйдет точно. «Можно отметить», — предложил Толя, когда ушел Кобылкин. «Да и Витек проставиться не успел, вот заодно и успеем еще», — медленно проговорил я, листая бумаги. «А что такое, Паха?» — с беспокойством спросил Толик. «Подумать надо. Обычно, когда вмешиваешься в события, все идет чрезмерно сложно. Всегда возникают препятствия, судьба подкидывает новые проблемы, так и норовя повториться. Ведь то, что тогда происходило, не появлялось из ниоткуда, все это – цепь событий, случайностей и закономерностей. И если из этой цепочки исчезало одно звено, могло случиться другое. А сейчас все идет как-то слишком легко. Даже снег помог нам его поймать. Так что или бабочка готовит новый взмах своих крыльев, или чего-то здесь не хватает». Шухов уселся за свое место, одним пальцем медленно вбил пароль на компьютере и стыдливо свернул запущенную косынку, открывая отчет. Теперь начальник УГРа любил зачитывать показатели с экрана компьютера, а не с бумажки, демонстрируя свою информационную грамотность и продвинутость. «Вот, мужики, не порешь, работать не начнете». Начал он планерку. «Вот вчера поорал у Тяжея где, кстати, Устинов». Шухов оглядел всех поверх голов. «На вызове», — хором сказали мы. «А, нашел время, так вот, они маньяка-извращенца поймали ночью». Начальник показал пальцами на лежащую перед ним газетку из утреннего тиража. Правда, про маньяка там не было ни слова, но, как мы слышали, редактор обещал выпустить новость завтра. А Шухов уже будто искал на первой полосе свою фамилию в рядах отличившихся. Кросс в последнее время, перед выборами, само собой, заигрывал с милицией, даже оказывал спонсорскую помощь, поставил в кабинет руководителей новую мебель, и в газетках потоком идут хвалебные статьи. Вот Шухов и добрый, даже про вчерашний туалет не вспоминает, а предвкушает, как его завтра будут хвалить в статье, ведь там по-любому напишут, что маньяка поймали под его чутким руководством, в соответствии с его планом. «Рановато только вы его взяли», — брякнул он. «Вот еще бы походил на воле, тогда бы, тогда генерал Суходольский явился бы к нам лично», — недовольно заметил Софин. «И сидел бы в этом кабинете, пока бы ему по каждой жертве не отчитались». Шухов сразу слез с небес на землю и начал зачитывать показатели. «Больше всего досталось нашим наркоманам, у них показатели по изъятию дури изрядно просели. Не сезон, урожай конопли отходит, опий в наших краях, редкость, а герыча, благодаря нашим стараниям, не завезли в город. Зато у нас, в убойном, раскрываемость оказалась на должном уровне». «Короче», — сквозь зубы проговорил Шухов, глядя на Софина. «А что по тому трупу, которого битами вчера забили?» «Работаем, без всяких подробностей», — сказал тот. «Что бы нашли сегодня?» «Японский городовой». «Когда все закончилось, мы собрались в нашем кабинете для настоящей планерки, потому что Шухова особо не интересовало, что именно мы делаем на земле и как работаем. А вот Софин в курсе наших дел был, узнавал детали и подкидывал новые поручения». «Так, мужики», — Софин сел на подоконник, держа в руках стопку бумаг. «Васька Устинов, походу, забухал опять, на телефон не отвечает. Будет время, съездите к нему. Пока прикроем, но сами понимаете». «Заеду, Маратыч», — сказал я, — «а то поймут, что в загуле, всю кровь ему выпьют». «Угу. Сначала по работе сгоняй, потом к нему сразу». «Так, короче, по Кощееву определяются, судья знакомится с делом, так что наверняка увезут Шизика в СИЗО. Но надо будет с ним потом ехать в поселок, чтобы показывал, как он душил тетку. Витька, куртку сфоткали твою, на всякий пожарный?» «Да, Кирилл сделал», — Орлов кивнул. «Ну и отлично, пусть лежит. Так, еще, если Васька не явится, кому-то надо пройтись по мясокомбинату, где там сменщика избили позавчера. У него шейка бедра оказалась сломана, это тяжкое телесное, дело возбудили. Надо искать». «Он же заявление не писал?» — спросил Витя. «С такими травмами дело без заявления возбуждается. Короче, там одни урки, вот они его и побили, надо найти, кто именно». «Так», — Софин начал листать сводки и водить по записям пальцем. «И еще у нас два трупа сегодня, Вот в дежурке сообщили. Один по бытовухе, тело 3 дня лежало на хате, только что участковый там был, нас вызвал. Надо судмеда брать и туда, и вот, еще один труп, без криминала, похоже. Бомж под теплотрассой замерз, надо забирать. Пусть участковый и забирает, вмешался я. Нам поручено поприсутствовать, чтобы криминал отмести. Так, кто куда? Он поднял взгляд на нас. Витя Орлов, ты у нас герой вчерашнего вечера, Софин хмыкнул. Вот ты и поедешь за бомжом. Дел-то ерунда, судмед чтоб посмотрел, да проконтролировать, что в морг увезут. Участковый дежурный, зеленый, может не сообразить, что к чему. Ну, мертвого бомжа не смотрел, в милиции не работал, вставил Толик. Зима, бомжей сейчас урожай будет. Коренев, ты с ним, распорядился Софин. А то шутить начал, расслабился, я смотрю. А работать кто будет? У тебя хуже всех показателей. За Васильевым ходишь, а сам ни хрена не делаешь. Вот Орлову и объяснишь, что к чему в таких случаях, чтобы сам мог такие вопросы решать. Съездим, Руслан Маратыч, кивнул Толя, не теряясь от нападок начальства. И обязательно исправлюсь. Смотри мне тут, пробурчал Руслан. Пашка, ты тогда с Андрюхой на труп, и потом Ваську надо найти. Понял, отозвался я. Поехали, опер. Позвал меня Якут. Посмотрим, что там за бытовуха. Надо за Ванькой заехать и Кирюху взять. Маратыч, а у нас один судмит так на все и есть. Ручка-то все в наркологии лежит. Софин спрыгнул с подоконника. И возвращаться не собирается. Долго его что-то откалывают. Заметил я. Обычно быстрее дело идет. Да потому что он там всех докторов знает. Руслан махнул рукой. Вот и сбегает оттуда периодически. Потом вместе с ними и квасит. Все лечение псу под бублик. Видели его псники, как он в одной пижаме в ларек за водкой бегал по ночи. Это у него вместо отпуска. Выходит, каждый год такая песня, а мы крутись, и напарник в СМЭ зашивается. Дядя Гриша повез Толика с Витей, поэтому сегодня мы обошлись без невнятных речей о политике. Зато с нами был Степаныч, который вместо анекдотов пересказывал недавно увиденные выпуски «Городка» и «Джентльмен-шоу». А я все думал о ночном деле. Были нюансы, которые не бросались в глаза в первой жизни, но сейчас за них все так и цеплялось. Тогда-то дело едва доказали, но вот сейчас сомнения гложут. Но главное, когда умер Кощеев, убийства прекратились. Да уж, без пузыря не разберешься. Рост надо проверить, вслух произнес я один из вопросов, что меня беспокоил. Не забыть, когда на следственный эксперимент повезем. Ты про душителя этого? Якут внимательно посмотрел на меня, сразу догадавшись, о чем речь. Угу, он роста невысокого, значит, надо проверить, под каким углом будет удавка. Он кивнул, о чем-то хмыкнув про себя. Наверное, отмечает, что молодой опер после наставничества постоянно думает о работе. Якут и сам так часто о чем-то размышлял в минуты спокойствия и учил делать так же. Вот мысли часто и приходили внезапно. Вот здесь, Степаныч показал на открытые ворота, останавливаясь напротив. Дом частный, не заброшенный, но дым из печной трубы не шел. Недалеко от ворот курил сосед. Видно, это он вызвал милицию, придя в гости и найдя там труп. Участковый тоже был там. Собака выла, пояснил сосед, худой смуглый мужик в телогрейке. А машина в гараже стоит, значит, никуда не уезжал. Вот я и не выдержал, пошел посмотреть. Чего стряслось? Хорошо, что печку не топил никто, тихо заметил Якут. Значит, там подмерзло все, вонять не будет. А если бы топили, судмит Ванька подул на пальцы, можно было бы соседей опросить, понять, когда кто-то посторонний приходил. По дыму бы увидели. А ты время смерти сможешь определить при холодной температуре? Спросил я. Плюс-минус примерно, неопределенно сказал он, пожимая плечами. А вот Яков Вениаминович бы смог. На участке дома было небольшое хозяйство. В курятнике кудахтали голодные курицы и постоянно орал петух. При каждом вскрике его поддерживали яростным бормотанием сидящие на крыше бани индюки, болтая отростками под клювом. Но здоровенные птицы вскоре спустились на землю, найдя для себя противника. Степаныч рассказывал Кириллу анекдот, от души смеясь после каждой фразы. При каждом раскате смеха все стадо индюков громко вопило и направлялось к водителю, раздувшись при этом, как футбольные мячи. Даже головы покраснели, а медсестра у нее спрашивает, чего ревешь? Степаныч захихикал, а блондинка отвечает, так двойня же, ну и дура же ты, медсестра говорит, радоваться надо, а та ей, так что я мужу-то скажу, когда спросит, от кого второй-то, ах-ха-ха, прикинь, ну и дура. Стадо индюков приближалось к нему со спины, сбиваясь в кучу и пытаясь его запугать своим воплем, но это, конечно, не помогало. Водитель обернулся и что-то им прокричал, отчего они заорали еще громче. Командир индюков, Кирилл, только поморщился. «Ну чё, собаку успокоишь, Паха, а то срывается, задохнется ведь так, у тебя хорошо получается». Сидящий на цепи большой пес при виде нас громко лаял, дергая цепь так, чтобы порвать ошейник. Такого приманить сложно, ведь это его территория, его работа. Когда наши входили в дом, пес аж хрипел от ярости. Но вместе с соседом мы смогли подать собаке хлеб, который мужик принес, чтобы покормить животину, и честный сторож наконец-то успокоился. «Собака хорошая», — сказал мужик вполголоса. «Если никто не заберет, к себе переведу, мне нужен пес». А вот хозяин у него, говно был. «Почему?» — спросил я. «Смотри», — он показал на калитку. Звонок, я кивнул и присмотрелся поближе. За кнопкой я увидел укрытый между досками большой металлический динамик. «И там что, он себе домофон сделал?» «Угу», — мужик закивал. «Всякие мутные типы ходили. Торговал он всяким. Спиртом, дурью», — воскликнул он. «Все наркоманы окрестные здесь собирались, ночью пройти страшно было. Я жену по темноте ходил встречать, так еще молоток с собой брал, чтобы никто не напал, а то бывали случаи. И вашим жаловались, и не только вашим», — с намеком сказал он. «Никто ничего не делал. Ночью спал в полухо, боялся, что залезет кто-нибудь. Все-то ходит, вон, смотри, еще один ждет, когда уедете». Мужик показал в сторону улицы, где у чужого забора мелькнул чей-то силуэт и тут же скрылся. Я быстро сходил проверить, но силуэт уже свалил через заборы. «Значит, здесь жил наркобарыга, работал у себя дома, у всех под носом, но и такое вполне может быть, это территория кросса, и барыга наверняка отстегивал долю ему. Пока я ходил, на своей машине приехал Кобылкин, мрачный и злой, тоже не спал ночью. Я передал ему, чем занимался убитый. Надо среди нариков и искать», — сказал он, недолго подумав. «Наверняка денег не было, убитый ему в долг продавать отказался, а нарики, они такие, мозги-то все высохли, опасные». «Не спорю», — я кивнул. «Осмотр тела уже должен быть завершен, в доме ведь был якут, пойду узнаю, что накопал старший опер». Я вошел на просторную веранду, заставленную старой мебелью и коробками, оттуда в дом. Явно жил не бедный человек, судя по богатой обстановке и дорогой технике. Но дом и правда выстыл, внутри еще холоднее, чем на улице. Так и поведет стены, морозы-то сильные стоят. Судмит Ванька склонился у тела толстого мужика в футболке с надписью «Санта-Барбара» и пальмами на ней. В груди у покойного зияла рана, а окровавленный нож, здоровенный, целый тесак, лежал рядом. «Я тебе дам, кровосток», — дежурно негодовал криминалист Кирилл, показывая на орудие преступления. «Не кровосток, а дол. Дол — это на клинке. Чтобы вес облегчить и жесткости клинку придать, а не чтобы кровь стекала. Дол это называется». «Ладно, ладно», — Ванька с опаской отодвинулся и начал осматривать лицо покойного, вглядываясь в широко распахнутые глаза. «Никто не суетится, все занимаются своим делом. Все расслабленные, вот только якут о чем-то задумался. В левой руке он что-то держал, листок бумаги, похожий на квитанцию, иногда приглядываясь к нему поверх очков. Я подошел к нему, и якут тут же показал мне находку. Бланк телеграммы. Я присмотрелся к листу бумаги, но пустой. Кто-то ему принес телеграмму или убийца представился почтальоном. «Угу», — старший опер положил бумажку в папку и отряхнул руки. «И не только это. Я все думаю, заметит Ванька или не заметит. Ручка бы сразу увидел». «Вы про что, Андрей Сергеевич?» Судмит поднял удивленный взгляд. Вместо ответа якут подошел к телу. Оно окоченело, поэтому пошевелить его было невозможно. Но если встать там, где стоял Филиппов, то видно. Вот же гадство. На жирной шее, под щетиной, заметен четкий след разреза от удавки. А во, Ванька удивился. «Я с этой стороны не смотрел, а вот тут видел. Подумал, что порез от бритья. А нож тогда зачем? Кровь-то натекла, а если бы в труп воткнули, столько кровяки бы не было. А это тот делал, который женщину задушил. По сроку-то подходит, жмур тут 2 дня лежит минимум. А зачем ему убивать мужика?» Следок присмотрелся повнимательнее. «Тот же по бабам. Хотя кто его знает, если он сатанист какой-то. Но вот серия, если брать в расчет этого наркобарыгу, уже точно прослеживается. Может и не клиент Кощеева, заключил я. Но тебе, Ванька, все-таки надо определить, от ножа он умер или от струны. А дальше будем действовать по обстоятельствам. Займусь, он кивнул. Глава 14. Выяснить на месте, как именно был убит хозяин дома, невозможно. Вскрытие, как говорится, покажет. Ванька проведет свои исследования, а может и ручка к тому времени успеет выписаться и подскажет что-нибудь дельное. Нам же пока надо проводить оперативные мероприятия. Ехать надо в СИЗО и колоть его, заявил Кобылкин. Крюгер, блин, и этого порешил, успел до ареста. Ну, допустим, о наркобарыге никто жалеть не будет, но по закону любая гнида, тоже человек. Нет, это не Крюгер сделал, я покачал головой, глядя на тело. Убитый, под 1,80 м с лишним, а следы удавки, смотри, идут под небольшим углом вверх, значит, убийца чуть выше него ростом, не наклонялся, душил стоя, а потом уронил, но давил дальше, вот и видно, что следы отметин здесь самые глубокие, я показал лежащий рядом ручкой. Точно? С сомнением спросил Кобылкин. Кощеев-то метр с кепкой, наверное, душил его, когда убитый сидел, вот именно поэтому душил не он. У Кощеева рост 1,62 м, я смотрел картотеку, даже если бы он смог удавить такую тушу, угол на следах был бы совсем другой, вниз бы шли, а начали душить стоя, это явно. Я опустился рядом с трупом и присмотрелся к горлу убитого спереди. Шея жирная, кадыка не видно, но и след от удавки здесь совсем слабый, еще и щетина мешала его определить. Но душили-то струной, судя по следам на боках, она должна была прорезать шею и спереди. Якут сразу понял, на что я смотрю, и вскоре нашел лежащий под столом красный махеровый шарф в клетку. Как раз такие сейчас в моде. Каждый пятый носит. Так, если подумать, убитый вошел в дом, повесил норковую шапку на ту трехлитровую банку, тщательно расправив мех снаружи, а то шапка, дорогущая, беречь надо. Вон она стоит до сих пор. Затем он скинул дубленку, повесив ее на крючок, где она так и висит, а вот шарф снять до конца не успел. Убийца уже накинул удавку. А убийца-то сильный, очень сильный, если даже шарф ему не помешал. Но почему он не подождал, когда хозяин полностью снимет верхнюю одежду? Ну, тут понятно, ведь убитый мужик был крепкий, веса в нем точно за 120 кило. Такой, если разозлиться, то даже без бойцовской подготовки может наворотить дел. Но ножевая рана в груди все сбивала. Ванька прав, из задушенного трупа, если бы его ткнули после смерти, столько крови бы не вылилось. Убийц двое, предположил я. Тогда один душил, а второй ударил ножом. Якут щелкнул пальцами и чуть кивнул. Картина складывалась, один душил, второй искал более подходящее оружие и вскоре нашел. У наркобарыги дома был дробовик, помповый винчестер 12-го калибра, четырехзарядный, с прикладом и цевьем из светлого дерева. Дорогая игрушка, но явно не для охоты, тоже надо купить себе ружье. В первой жизни я потом часто ходил на охоту, уже в нулевые, так вот, хранилось оно не по правилам, не в оружейном сейфе, а просто висела на ковре, и патронтаж висел рядом. Значит, хозяина дома душили, а сообщник душителя подскочил к ковру и снял оттуда нож, которым и был нанесен удар. Кстати говоря, красивое и дорогое оружие, с длинным полированным клинком и рукоятью из оленьего рога, а ножны из коричневой кожи так на ковре и остались висеть. «Все сходится, опер?» – спросил Якут, пристально глядя на меня. «Да вот как-то бардака мало», – сказал я. Даже ничего не опрокинули, а убитый мужик здоровый был, если бы он бился здесь, все бы поломал. И чего убийца не ружье взял, тут же с ковра, а нож схватил. Да и ножом человека убить сложно, без опыта, тем более, и на месте, одним ударом. У нас недавно был один умелец такой, но его самого уже прирезали. Таких, как Ганс, мокрушников мало, Якут кивнул. Да и удар тут не такой умелый, но сильный. Ну, это не показатель. Кобылкин отмахнулся. Быстро все получилось, раз-раз, и готов, бухал с кем-то, поссорился, его грохнули. Или Нариков в дом пустил, они его и ушатали. Это же дикая сила, с Нариками вообще связываться нельзя. Наркобарыга лучше всех знает, что они опасны, возразил я, и на порог бы их не пустил. Не зря он домофон повесил, на улице все сделки проводил. А, так телеграмма, воскликнул следок и потряс бланком в руке. Вот и зашли. И он пустил к себе сразу двух почтальонов. Я помотал головой. Человек, который торгует наркотой у себя дома, не понял бы подвоха. Нет, нам чего-то не хватает. Не сходится пока все, картинка не собирается. кино еще не крутится. Следок же нахмурился, он будто уже все для себя решил. Короче, Кобылкин перешагнул через тело и сел за стол. Вот про Кощеева, может, ты и прав. Хотя колоть его все равно надо на эту мокруху. Вдруг сообщник был такой же сумасшедший сектант, да и ясно, что он что-то употребляет, мозги-то вареные у него совсем. Сегодня заявку сделал, завтра привезут его из СИЗО, мы его и раскрошим. Ну, найдем, мужики, и второго, и вы палки срубите, бодрым голосом произнес он, да и я в накладе не останусь. Короче, рабочая версия, убийство совершено группой лиц, один из них задержан, проверяем его причастность. Так, следок огляделся, надо здесь все перевернуть, найти наркоту, если ее не. Эй, раздался крик из дальней комнаты, смотрите, че здесь, вопил Кирилл из спальни, мы сразу направились туда. Дом, само собой, мы уже оглядывали бегло, едва только вошли, но осмотреть все целиком у нас времени не было. Пока мы говорили, криминалист обходил помещение, делал снимки, затем вошел в спальню, и уже там заметил, что под покрывалом что-то топорщилось. Он не удержался, сдернул, а когда увидел, что там, то позвал нас. Крестного отца смотрели многие, вот и мне сразу вспомнилась знаменитая сцена, где мафия, запугивая киношника, подложила ему в постель голову любимого дорогого скакуна, а здесь была всего лишь убитая курица. Голову ей отрезали, грудь рассечена, простынь в крови. Вокруг нее кто-то грубо и неровно нарисовал круг ее же кровью и какие-то значки. С фоткой, Кирилл, тихо попросил якут, и показать бы надо, кто разбирается, понять, что это значит. Вот же блин, всю стройную версию тебе сломали, он с усмешкой глянул на Кобылкина. Детские игры это, парировал тот, может, убитый сатанизмом увлекался, модно же. Кстати, у Кощеева книги такие лежали, и сообщник у него есть, как я и говорил. Кобылкин очень уж горел желанием приобщить Кощеева к этому делу, и про книги вспомнил, да и про удавку тоже. Другие версии ему уже не казались стоящими внимания. Шарф мы отправляем на экспертизу, на удавке могли остаться волокна от него. Махеровые шарфы оставляли после себя кучу волосинок. Следы на шее тоже будут проверены, в итоге станет известно, та ли самая эта удавка, которой задушили Федорову, или нет, и от этого уже можно будет отталкиваться. А вот наркоту мы так, сходу, не нашли, надо переворачивать весь дом и простукивать стены в поисках тайников, все-таки вряд ли наркобарыга хранил бы товар на видном месте. Надо искать нычку. Уже несколько убийств, задушенная медсестра, найденный в собственном доме наркоторговец и второй наркобарыга, которого вчера забили битами. Ну, все три убийства, точно не в одной серии, хотя связь есть у Федорова и сегодняшнего трупа. Ну а то, что кто-то избавляется от наркоторговцев, заметно слишком явно. В этих делах пока не просто много белых пятен, почти все они, сплошное белое пятно с редкими вкраплениями хоть какой-то информации. Надо много работать, постепенно заполняя пустое пространство фактами. «Что думаешь, опер?» – спросил якут уже в машине. «Да вот обо всем и сразу», – признался я. «Как думаешь, Сергеич, у Кощеева были враги, чтобы его подставить по-крупному?» «А, ты про улики?» – он нахмурил лоб. «Ну, как-то уж слишком сложно и натянуто. Но те сережки к нему не сами пришагали, это точно. А почему думаешь, что подстава?» «Ставлю себе гипотезы, сам же их и опровергаю». Я сел поудобнее и посмотрел в окно на заснеженный город. Кощеев все равно не безобидный озабоченный задрот. У него и первая ходка, что напал на женщину, изнасиловал и придушил. Мог и убить, если бы она не вырвалась в конце. Что есть, то есть, подтвердил якут. Я скоропалительные выводы не делаю. У меня нет такого, что надо бежать и кого-то обвинять. Но и сразу оправдывать преступника, едва что-то не сходится. У меня привычки нет. Медсестра та была нетронутая в сексуальном плане, но откуда мы знаем, что он не пытался ее снасильничать, но случайно придушил и убег сразу, когда понял, что натворил. Потому что душили с целью убить, твердо сказал Филиппов. Я видел фотку в опт. Когда в процессе износа душат, все выглядит иначе, а я уж насмотрелся на такое. Тут целенаправленно убивали. Вот именно, согласился я. Кощеев, человек опасный для окружающих, но вот сейчас случай у нас сложный. Как бы не проморгать кого-то другого, пока мы на этого все грехи свешиваем. Работаем, якут пожал плечами и повернулся вперед. Ваську надо будить, а то уже несколько мокрух, а у нас по ним ничего нет конкретного. Пусть не отлынивает. Ехали мы как раз к Устинову, проверить, сильно ли он загулял, раз не пришел на работу. Да и Маратыч просил. Пил Василий Иванович регулярно, но чтобы пропасть без весточки, такое случалось крайне редко. Доехали до пятиэтажной хрущевки, якут внимательно осмотрел окна на третьем этаже, сощурив глаза, и походил под ними внизу, внимательно оглядывая землю. «Да он как-то туфлю в окно выкинул», — пояснил он. «Разбил стеклину, хорошо, что лето было, а то в это время года задубел бы. Обуви на улице не встретилось, но зато мы нашли старую кеду в подъезде как раз между вторым и третьим этажом. Якут ее захватил. Деревянная дверь была заперта, но Филиппов умело приоткрыл коробочку с кнопкой звонка и вытащил запасной ключ оттуда. Дверь открылась со скрипом, свет внутри не горел, мы вошли, я нащупал старый советский выключатель и передвинул рычажок. Вскоре послышался легкий топоток, нас прибежала встречать лохматая черная кошка давно погибшего вожняка Рудакова, которая так и жила у Василия Ивановича. Кошка покрупнела с последней нашей встречи, пушистая шерсть лоснилась, вид сытый и довольный. Чуть раскосые желтые глаза уставились на нас. «И где твой хозяин?» — спросил якут у кошки, хотя это было понятно и так. Из комнаты доносился богатырский храп, там же был включен телевизор. Мы прошли туда. Устинов дрых на диване, раскинув руки и ноги во все стороны, и от него сильно несло перегаром. Кошка запрыгнула к нему на грудь, пободала в лицо и укусила за палец, когда он на ощупь, не открывая глаз, пытался ее согнать, при этом она громко мурчала, едва ли не громче, чем храпел старый опер. По ящику, старому советскому телевизору «Рубин», шла передача «Брейн Ринг», что-то вроде «Что», «Где», «Когда», но с двумя командами в одном зале, а так все то же самое, череда заумных вопросов, да и участники, по сути, были что там, что здесь одни и те же. Я повернул выключатель, вырубая технику. Устинов всхрапнул громче. Выпил он немало, батареи бутылок стояли повсюду. Похоже, совсем не ест, только пьет, даже кошка у него явно питалась лучше, чем он сам. В комнате такой типичный холостяцкий беспорядок, но и не бичарник. Иногда, видно, Василий Иванович убирался или, скорее всего, приглашал кого-то. На ковре висели два фотоснимка, на одном, черно-белом, парень в советской военной форме и тельняшке, с автоматом в руках, похоже, на присяге. А как похож на Устинова, должно быть, это и есть его погибший в Афгане сын. На втором снимке, с полароида, была девушка в джинсовой куртке, стоящая на фоне набережной в другом городе, судя по зданиям позади, в Питере. Вот это и есть дочь, которая с отцом не общается. Живот у нее на фото округлый, уже беременная. Год выведен внизу фиолетовым фломастером, 1993. Якут прошел на кухню, вернулся оттуда с бутылкой пива и чайником, из которого налил воды в стакан, стоящий на столе, заваленном бумагами и газетами. «Васька, вставай!» — крикнул он. «Лечить тебя будем!» «Уйди!» — пробормотал Устинов сквозь сон. «Не хочу ничего!» «Идите все на!» «Работать надо!» — перебил якут, не давая ему договорить. «А то чем кошку кормить будешь? Она тебе уже пальцы жует!» «Машке отдам!» Василий Иванович так и не открывал глаза. «Она у меня всегда кошек любила, а я не давал завести!» «Поехали уже!» «Тебя Шухов потерял. Пусть он найдет, долб, оттись от меня. Я спать хочу». Он снова храпанул. Я сел в кресло, проверил пейджер, увидел сообщение, где Софин просил срочно приехать в кабинет, взять показания, как раз по делу с Крюгером. Все так уже прозвали задержанного Кощеева. Посмотрим, что там, но надо ускоряться с Василием Ивановичем, а то уже часов в сутках не хватает. «На пенсию уйду», тем временем простонал Устинов. «Достало это все, сопьешься там, Васька», — проговорил якут, — «да и без тебя совсем скучно нам станет, кто Шухова подкалывать будет?» «А-а», — пошел он, — протянул Василий Иванович. «У нас сатанисты появились», — сказал я из кресла, погромче, — «ритуалы какие-то мутят, человека убили, рыть надо». Глаза Устинова открылись, он согнал кошку, приподнялся на локте и посмотрел на меня. Якут одобрительно кивнул и хмыкнул. «Вчера поймали подозреваемого в убийстве медсестры», — продолжил я. «Сегодня осматривали тело, там тоже следы удавки, но кто-то воткнул нож в тело, будто чтобы нас запутать. И там же курицу зарезали и расписали все вокруг кровью. Скорее всего, отвлекают нас от трупа, но черт его знает, как на самом деле. Надо смотреть», — хрипло проговорил Устинов. «Где это произошло?» «Сначала мясокомбинат», — строго сказал якут. тяжкие телесные, дело возбудили, а ты вчера там ходил, разнюхивал, а перед этим к Софину заедем. Ао, Василий Иванович откинулся назад и посмотрел в потолок, опять с этими урками базарить, там же одни зэки бывшие работают. Ладно, сейчас, в себя приду. Уже через 30 минут мы втиснулись в кабинет, где уже было целое столпотворение, и Толик с Витей, и Софин, и следок Кобылкин, и даже судмеда Ваньку подтянули. За столом якута сидела молодая черноволосая женщина в короткой красной куртке и курила, скрестив ноги в чулках. 30 ей еще нет, но вид уже немного помятый, явно злоупотребляет алкоголем. Зато взгляд у нее выделяется, глаза редкого ярко-зеленого оттенка. «О, у нас пополнение», — пошутил Устинов. «Новый опер, не отвлекай», — бросил Кобылкин через плечо и продолжил опрашивать свидетельницу. «Ну и что, так чё?» — грубо сказала женщина. «Два дня назад, возвращаюсь с работы, уставшая вся, уже утром. А кем вы работаете?» — вежливо спросил Толик. «А чё, по мне непонятно?» — посетительница громко и хрипло рассмеялась. «200 за раз, 300 за час, или ты, начальник, привлечь меня хочешь, если я тебе, не отвлекайся», — вспылил Кобылкин. «Не на рынке, давай по делу. Вот, пришла утром домой, и там этот соседушка давай ко мне лезть», — вскричала она. «Кощеев, прыщавый этот, урод, за сиськи мнет, за жопу, говорит, 100 баксов дам, и к шее лезет граблями своими, или, типа, к нему идем, или он меня тут придушит, а я ему, что с тобой ни за какие бабки спать не буду», и по яйцам его коленкой саданула. Он скрючился, какую-то железячку выронил. «Бритву?» — спросил я. «Не знаю», ее взгляд повернулся в мою сторону. Убежала я и закрылась в комнате. А как узнала сегодня, что маньяк он был, меня аж тошнить стало. Еще бы немного, и... «Ну, а крыша ваша искала его?» — задумчиво произнес Кобылкин. «Чтобы расквитаться, ну...» «Может, и искала, а может, и нет, у них какие-то свои проблемы сейчас», она поморщилась. «А потом девочки мне говорят, что закрыли его, ну и сказали, иди пиши заявление, что изнасиловал, а то выпустит, и он ко мне припрется, чтобы дело закончить, вы уж его не выпускайте», попросила она жалобным голосом. «Ну, вот такое-то бывало крайне редко, чтобы проститутка пришла писать заявление на изнасилование, но, судя по всему, ее задержали в ходе рейда по путанам, и, чтобы не получить штраф или административный арест, она рассказала о маньяке, надеясь, что заявление и показания помогут ей отмазаться. «Значит, изнасилования не было», — задумчиво проговорил судмед Ванька. «А мне сказали, жертву надо будет осмотреть, вот я и сорвался сюда. Да и если бы было, через 3 дня-то какие следы-то останутся, надо сразу идти в таких случаях». «Так чё, мне раздеваться или нет?» – неуверенно спросила проститутка. «Прямо здесь, полностью, ты, что ли, смотреть меня будешь?» Ванька смущенно закашлял, Толик рассмеялся. «Не надо раздеваться», – прервал всех Софин. «Раз не было, значит, не было, а вот покушение на изнасилование было. Пиши, короче, заявление в дежурке, приобщим к делу. Жаль, а то вон мальчик даже засмущался», – она громко заржала, показывая на Ваньку. «Будешь мальчика и дальше смущать, в лес Устинов, осматривать тебя будет другой судмедэксперт, а он жуткий, как два этих Кощеева, и вечно пьяный, ему уже чертики мерещатся всякие. Да и вообще, девонька», — добавил он спокойнее, — «пока не поздно, занялась бы ты чем-нибудь другим, у тебя вон глазки красивые какие». «Ага, глазки», — презрительно пропела проститутка. «Чё мне с этих глазок толку-то, папаша, на покушать глазками не заработаешь. Иди, пиши уже», — Устинов махнул рукой, будто за всех нас. Она уже пошла на выход, но едва шагнула в коридор, тут же вскрикнула и заскочила назад. «А это кто?» — она показала пальцем на вошедшего человека, который грозно и из-под лобья смотрел на нее, прямо в глаза, как маньяк. «А это второй судмедэксперт», — ехидно протянул Устинов. «И если будешь доставать первого, познакомишься с этим поближе. Кого там изнасиловали?» — спросил Ручка, трезвый и злой. Сальные седые волосы стояли дыбом, под глазами мешки, а сам он был бледный, как покойник, только что вылезший из могилы. Неудивительно, что она напугалась. «Это мы уж привычные. Раздевайся», — грубо сказал он. «Показывай давай, а то дежурик орет, смотреть надо кого-то, вот я и пришел, а то этот соложонок ничего не увидит», — он показал на Ваньку. «Иди уже, это он шутит так всегда». Устинов вытолкнул проститутку в коридор. «Ну, Яха, выздоровел, выпустили из психушки?» Чертики не мерещится больше, знаешь, это не смешно, Васька, ручка покосился на него. Это не смешно и очень страшно, потому что реальность от вымысла в этом состоянии отличить невозможно. А ты больше меня пьешь, думаешь, не вижу, что сегодня только из запоя резко вышел. Вот и жди гостей завтра-послезавтра, сразу вспомнишь, что я тебе говорил. Поехали, студент, судмед глянул на коллегу, нам гостей вскрывать надо. Ты же специально бомжа мне оставил, знаю я тебя. Он вышел, Ванька обреченно вздохнул и пошагал следом. Василий Иванович поежился, закрыл за ними двери с видом заговорщика, оглядел нас. Ну и че там по сатанисту, сначала урки на мясокомбинате, рявкнул Софин, а потом сатанисты. У нас на мясокомбинате тяжкие телесные, шейка бедра сломана у сменщика, злодея найти надо, а ты вчера дело не закончил, и еще несколько трупов висит на нас. Шухов поминутно спрашивает, что делаем, и вариант работаем его уже не устраивает, потому что ему главк названивает каждые 5 минут и требует конкретного плана действий. Вот и занимайтесь, съезжу с тобой, сказал я Устинову, слегка поникшему, потому что его оставили без сатаниста, и он кивнул, заодно и обсудим с ним мои мысли по всем этим делам, потому что чем дальше, тем сложнее становилось это все распутывать. Глава 15. «А Сан Саныч с нами не поедет?» – спросил Устинов, садясь в машину. «Сан Саныч занят, у него важное и ответственное дело. Я подал старому оперу бутылку минералки и сел впереди, ему пока не до работы». Василий Иванович сначала было разлегся сзади, держась за голову, а потом заметил, кто у нас водитель. «Гришка, хорошо, что ты сегодня?» – он потянулся к нему, будто хотел потрепать водилу за щеку, но тот умело уклонился, сочно сматерившись. А то бы Степаныч опять анекдоты бы травил, а у меня башка болит. Заманал уже, Бухарик, неразборчиво замычал дядя Гриша и что-то добавил, совсем непонятное. Вот ни слова не разобрал, Устинов усмехнулся. Ни черта непонятно. Да ладно бы, умней бы что-то сказал, так нет. Ох, Гришка, Гришка, лучше бы просто молчал, тогда бы все просто думали, что ты туповастый, а ты рот открываешь, и люди это сами видят. Да иди ты. Четко крикнул дядя Гриша, заколебал на, мы ехали по городу, за окном шел снег, Устинов то и дело доставал водилу, а я напрягал память, в первой жизни такого не было, ведь для города изменилось многое, и события теперь идут другие, ну, допустим, понятно, почему барыги, торгующие дурью, дохнут сейчас, ведь Зареченские никуда не делись, и все это часть криминальных войн с универмагом и бандой Слепого. Но вот связан ли задушенный барыга с душителем, ну, тут пока говорить рано, нельзя однозначно ответить нет или да, надо копать. А вот Кощеев, душитель или нет, на это пока тоже отвечать рано, но если появится новый труп, пока он у нас, сразу станет понятно, что нет. Правда, откуда тогда взялись у него драгоценности, тот еще вопрос. Впрочем, у задержанного Кощеева и без этого хватит прегрешений, чтобы держать его за решеткой и дальше. Правда, его дядька, адвокат Домрачев, верит он в его виновность или нет, все равно постарается отмазать племянника. Точка, когда мы зафиксировали первое убийство маньяка в моей первой жизни, около 20 ноября, но теперь уже ясно, что тогда убийства происходили и раньше, просто мы этого не видели, не хватало нам тогда опыта, ведь опытных оперов у нас в отделении больше не было. Это сейчас они работают, потому что я спас Якута. А Устинов остался на работе и не ушел на пенсию. Но кого тогда убили еще? Припомнить все трупы, которые мы тогда находили, невозможно. Были они, конечно, и немало, криминальные и обычные. Да, помню, как собирали неопознанный труп, пролежавший несколько дней в катке на трубах теплотрассы, но там даже сложно было навскидку сказать, какого пола этот человек, настолько быстро разлагаются тела в таких местах. Ни один эксперт не определит, было удушение или нет, там и от шеи-то мало что осталось. В общем, знания о грядущих событиях в городе с каждым днем помогали мне в работе все меньше и меньше. Впрочем, воспоминания воспоминаниями, а опыт-то не пропьешь, и оперматерые, старой закалки, в этом помогут, и отец жив, и многие другие люди тоже. Ржавые ворота мясокомбината открылись, мы заехали на территорию и остановились подальше, у холодильных цехов. Так уж повелось, что на мясокомбинатах часто работают бывшие зэки, и бывает, что они берут там все в свои руки. Сразу и криминал расцветает, и воровство начинается повальное, да и крыша у конкретно этого мясокомбината, слепое и его синее. Так что дорогу сюда мы знали, бывали здесь, но работать тут всегда сложно, ведь с ментами говорить местному контингенту, как они выражаются, западло. Сегодня не убийство, но наше отделение отрабатывает не только их, а еще и тяжкий вред здоровью. Недавно здесь был избит сменщик, причем так сильно, что попал в больницу с переломом шейки бедра, и дело, что называется, возбудилось само. Правда, ведет дело не прокуратура, а МВД, но наш милицейский следак здесь так и не появлялся, все не мог выбраться. Придется нам делать все самим. Ну ешки-матрешки, Устинов выглянул в окно на проходящих мимо работников. Как же они задрали. Лучше бы сектанта искал, всегда хотел такого поймать. А тут, блин, надо ходить и искать, у кого Петренко денег занял. Из-за денег разве ему ногу сломали? Спросил я. А из-за чего еще-то? Сам-то он молчит, да и никто не скажет. Здесь всегда так. Тут да, чего-то добиться менту от бывшего зэка сложно, особенно от принципиальных блатных. Своих они не выдадут, терпила тоже будет молчать, зная, что с ним за эти показания могут поступить еще хуже, чем ему досталось уже. Но куда деваться, надо работать, прорываться. Думаю, убьем здесь день, не меньше. Надо обойти всех, или вызывать работников в кабинет директора по одному, опросить, потом сгонять в больницу, где потерпевший Петренко никому и ничего не скажет. Но зато скучать не придется, это точно. Ведь со мной Устинов, а он даже в таком состоянии, враг любой скуки. Василий Иванович вошел в пропахший душком цех первым, шагнул чуть дальше, явно зная куда идти, и заглянул в закуток, где собрались наперекур работники. Вдоль небольшой комнаты стояли лавки, тут и сидели сотрудники мясокомбината, внимательно и недобро глядя на нас. За столом расположился бригадир смены, бледный тщедушный мужик, который что-то подписывал, за спиной у него висел стенд с информацией и планами выпуска продукции. В углу стоял чайник и трехлитровая банка, в которой заварили чай. Крепкий чефир, как и следовало ожидать, почти черный. Такой хлебнешь, и сразу сердце начнет в груди колотиться, но бывшие сидельцы его уважают. А на столе лежали нарды, точно самодельные с зоны, такие сейчас очень модные и сильно ценятся. Курили все разом, из-за чего в помещении стоял густой вонючий туман. «Здорово, мужики!» — гаркнул Василий Иванович. «А ты где тут мужиков увидел?» — приблотненным тягучим голосом спросил один, сидевший у чайника. Смуглый носатый мужик медленно повернулся к оперу. «А ты у нас кто, если не мужик?» — Устинов повернулся к нему с усмешкой. «Чудо-юдо лесное, Носатый вскочил на ноги. «Ты чё, ты, демент это?» — хрипло произнес его сосед. «Вчера тут ходил, они тут постоянно ходят, сегодня приперся». Вот так сразу и испортили веселье, Василий Иванович развел руки в стороны. «Короче, вопросики у меня есть. Ладно, пусть поговорит он с ними, тем более, не просто так он это затеял, а явно в надежде, что кто-то случайно выдаст нужную информацию. Я пробегусь пока по цеху, поищу что-нибудь сам. Вводных у меня мало, только имя потерпевшего и должность, и все». Подошел к одному, второму, третьему. Пальцы никто не гнул, просто пожимали плечами, мол, не видели, не слышали, ничего не знаем. Здесь работают и те, кто не сидел, но они тоже будут помалкивать, во избежание проблем с откинувшимися коллегами. Но спрашивать я буду всех, вылавливая поодиночке, на случай, если кто-то скажет важную вещь, чтобы не подставлять его перед остальными. Не поймут, кто проболтался. Я даже светить не буду этого человека, если с его помощью выйду на злодея. Скажу, мол, сам нашел, а дальше постараюсь его раскрутить. Пока ничего не выяснилось, и, казалось, расследование зашло в тупик. Но помощь пришла, откуда я ее не ждал. Бледный бригадир болезненного вида из соседнего цеха, со смутно знакомым лицом поздоровался со мной неожиданно приветливо. Но где я его видел, никак вспомнить не мог. Где-то недавно, уже после того, как снова оказался здесь, в 1996-м, из-за бабы ему ногу сломали, сразу сказал он, оглядевшись по сторонам, и достал папиросу. «Эх, врач не дает», — говорит, — «нельзя мне больше курить». Мужик с грустным видом убрал папиросу назад, облизнулся. Короче, шашни крутил этот Петренко с одной нарядчицей, Надькой Иваньковой, а муж у нее на зоне чалился. Вот, откинулся он на прошлой неделе, приехал, узнал все про жену от соседей, пришел в цех и арматурой полюбовничкой отделал, и вся недолго. Во как, я удивился. Но, если что, слышали вы это не от меня, сказал он тоном заговорщика. Это я так, должок просто вернуть. Какой должок? Ответить он не успел. Ефимыч, раздался резкий окрик из глубины цеха. Лента опять встала, надо ремонтников заказывать. Побег я, мужик махнул мне рукой на прощание и медленной тяжелой походкой побрел в сторону оборудования. И после этого дело пошло. Едва я пришел в кабинет к нарядчицам и представился, показав при этом ксиву, как одна зарыдала и чуть ли не в колени мне бухнулась, умоляя не забирать дурака мужа, а ее коллеги тут же расписали ехидными голосами, как муж колотил пострадавшего железякой у всех на глазах. Ну и дела, и все на самом деле в курсе, но молчат. Ладно, один не промолчал, и я сам его не выдам. А работа ускорялась совсем уж неприличными темпами. Я вернулся в цех к Устинову. «Василий Иванович», — позвал я, — «погнали». «Ну ты смотри мне, Ромка хмырь», — старый опер погрозил кому-то пальцем. «Если выясню, что ты знал и не сказал, я за тобой вернусь, и опять присядешь. В этот раз надолго». «Да я ничего не видел, товарищ капитан», — начал оправдываться тот носатый мужик, который поначалу катил на опера бочку. «Совсем ничего. Кажется, Устинов нашел к нему подход. Я почти их расколол», — раздосадованно сказал он, идя следом за мной. «Че ты там нашел? Муж нарядчицы это был», — тихо сказал я. «Любовника жены избил, этого самого Петренко. Наводочку я нарыл, а потом и жена сама все выдала. А как? Ну, это нам на руку», — Василий Иванович оживился. «Ну пошли брать рогатого Сахатова и поедем за сектантом». Ехать было недалеко, в частный дом через пару улиц. Мужа Иваньковой мы нашли в бане, где он прятался от нас. Но ума-то спрятаться подальше не хватило, да и пьяный он был сильно. При задержании даже не сопротивлялся. А вот когда мы везли его в ГОФТ, я вспомнил Ефимыча, что дал мне наводку. Мы как раз проезжали мимо того места, где я тогда прогуливался с Ириной, и там, у киоска, мы наткнулись на мужика с сердечным приступом, которому мы вызвали скорую. Вот это он и был, поэтому лицо отложилось в памяти. Выжил, значит, оклемался в больнице и вернулся на работу. Вовремя успели, еще бы немного, и последствия были бы хуже, даже если бы врачи успели его откачать. Может, так бы и лежал овощем. Должок вернул, говорит, значит, и он меня вспомнил, не забыл, решил помочь хоть как-то. Ну, тем лучше, не пришлось тратить много времени на поиск. Хорошо, что я тогда оказался рядом, судьба-то не всегда вставляет палки в колеса. Софин и Шухов чуть подобрели, когда мы задержали подозреваемого, а последний даже не загнал меня отчитываться к себе в кабинет, но прикрикнул, что надо искать личным сыском тех, кто убил наркобарыг. Этим уже занимались все наши, в кабинете не было никого. «Ну что?» — с надеждой спросил меня Василий Иванович. «Сатаниста поедем искать?» «Так поехали. Начнем с морга, посмотрим, что там накопали наши коллеги». Тем более, на отрывном календаре на моем столе была свежая запись. Кто-то начеркал карандашом на листке с сегодняшним днем, что мне звонил ручка. Я сразу набрал судмеда, но трубку он не взял, пришлось ехать к нему в морг. А город сегодня немного изменился. Вдоль дорог, причем иногда даже в тех местах, где это мешало движению, законов про это еще толком и не было, висело огромное изображение какого-то короткостриженного увольня с бровями, как у Брежнева. Бандит, прямо типичный, карикатурный, похож на помесь неандертальца с крокодилычем из Зареченских. Кандидат в мэр города Сафронов, никогда о нем не слышал, зато предвыборный лозунг у него сильный. «Очищу город от наркотиков и разных выродков», будто украл фразу у Кросса, и даже сильно не менял. Впрочем, правил предвыборных еще толком и не устанавливали, а черный пиар уже использовался вовсю. Но откуда вылез этот Сафронов? Хрен его знает, но, видно, Кроссу им заняться пока некогда, или ему мешают запугать конкурента. Может, кто-то из братвы поддерживает своего кандидата. Что Артур, что Слепой могли бы что-то такое придумать, чтобы только подгадить универмагу. В морге уже несло спиртом, этот запах будто бы шел от ручки, хотя сам он был трезв как стеклышко. Судмед сидел за своим столом, где уже царил беспорядок, и поедал жареную курицу с картошкой из чугунной сковородки. При виде Устинова он показал на него куриной ножкой. «Водку не дам. Тебе жалко, что ли?» — спросил тот. «Налей немного, у тебя же точно есть. У вашего алкаша коллегу, дай полечиться. Всего один стакан, ручка», — помотав потлатой головой, достал из-под стола полный пузырь. Всего один, а то дорвешься до халявы, знаю я тебя. Короче, он посмотрел на меня. Посмотрел я сам на того толстопуза барыгу, потому что напарник мой, судмит, показал в сторону мертвецкой, тупороги и ничего не понимает в этом. А ты, Яха, пузырь-то зачем купил? Спросил Устинов, наливая себе немного на дно стакана. Тебе же нельзя после наркологии, вот и не наливаю. И Паха молодец, на работе не пьет, давно заметил. И я не пью, отрезал Ручка. В столе просто стоял пузырь, забыл я про него, значит, не выбрасывать же теперь, не вздумай. Василий Иванович взял со стола вилку и зацепил им кусок курицы. Где потом новые искать будешь? Что судмит, что опер уже давно не смущались близкого соседства с трупами в холодильнике, спокойно могли есть где угодно. А вот те, кто к виду мертвецов не привык, смотрели на них, как на психов. Сам я тоже, несмотря на долгие годы работы, в таком месте есть точно не буду. Я вообще пить бросил, неуверенно сказал Ручка. Ах-ах, странно рассмеялся Устинов и опрокинул в себя стакан. Рассказывай мне, он закусил курицей. Так что там по телу? Спросил я. Задушен, Ручка взял себя за горло. Пару дней назад, но точно сказать пока не могу, потому что тело окоченело и в холоде долго лежало, а нож воткнули в труп уже после смерти, причем намного позже. Я бы даже сказал, если на глаз, что утром сегодня или ночью. А откуда кровь из раны? Уточнил я. Ее немало натекло. Это и не человеческое, сказал Ванька, заходя к нам с листком бумаги. Куриная. И курицу кто-то убил уже позже, может, вообще вчера или этой ночью. Ее кровью там все и измазали. Странное дело, короче, а ты и не увидел. Со злостью закричал Ручка. Я бы не сказал, ты бы и не обнаружил. Ты курицыну кровь от человечичьей отличить на глаз не можешь. Я бы не выписался, так думали бы все, что его ножом закололи. Вот как тут на пенсию уйдешь, он ударил кулаком по столу. Кто-то, выходит, воткнул нож в окоченевшее тело. С сомнением спросил я, это сложно. Забил молотком, похоже, старший судмит задумался. Пусть тот очкарик, криминалист ваш, посмотрит рукоятку, может, увидит следы. А куреху утром распотрошили. Может, испугался злодей, что найдете, решил запутать. Или и на самом деле ритуал проводил. Устинов посмотрел на кусок курицы, от которого только что откусил. Погоди, а курица-то это не та, она же сколько там лежала, протухла же, на вкус-то чую, херня какая-то, та, торжествующе воскликнул Ручка. Именно она, хлопчик, вот, пожарил, он показал на Ваньку, а ты жрешь, Васька. Да нет, окорочка купили, тут же вставил Ванька, портя старшему товарищу шутку. Пожарили в больнице на кухне, сюда принесли, а я уж думал, тухлятиной меня травишь. Василий Иванович спокойно доел кусок, значит, придушили барыгу, а после воткнули нож в тело, причем Ручка говорит, что это было недавно. Значит, кто-то вернулся на это место, например, проверить следы, а заодно воткнул нож в окоченевший труп. И это значит, что Кощеев не причастен, ну, когда втыкали нож, он точно был в ИВС, хотя если нож воткнули не утром, а вчера, то он мог успеть и до ареста, или кто-то хотел его отмазать, вариантов тьма, все очень странно. Я вернулся в ГОФТ вместе с Устиновым, но в само здание не пошел, а отправился пообедать в пельменную. Поем горячего, все обдумаю. Василий Иванович увидел кого-то из знакомых, пошел его доставать, и я отправился на обед один. Артема Федюнина на месте не было, но кассирша знала меня в лицо и снова отказалась брать деньги. Я уже не спорил, спокойно уселся на место в углу, чтобы видеть всех входящих, и ел себе пельмени, заедал свежим белым хлебом, запивал крепким черным чаем без сахара и краем глаза смотрел чемпионат по теннису. Ельцин теннис любил, вот и по ящику теперь эти турниры постоянно показывают. Зазвенел колокольчик над дверью, я поднял взгляд и махнул рукой вошедшему, чтобы садился ко мне. Думал, ты в Москве, сказал я, как тогда уехал, так и с концами. Вернулся утром, дел здесь по горло. Гриша Туркин напустил аккуратную бородку и немного растолстел, но я все равно легко его узнал. Он подошел ближе, пожал мне руку и направился к кассе, чтобы сделать заказ, а после вернулся к столу. Дел вал, повторил он. А ты, Паха, говорят, маньяка поймал. Ну, с этим еще разбираться надо, без конкретики ответил я. Да и кроме него хватает работы. А, с этими барыгами, Турок поморщился. Тоже наслышан. А вообще, хотя ладно, давай хоть пожрем сначала нормально. Я весь день за рулем, утром только бутерброд сожрал и все. У тебя такой вид, я усмехнулся, будто ты опять хочешь меня завербовать. Давай пока не о работе, Паха. Немного нервно воскликнул он и всплеснул руками. Поедим, потом побазарим, если время есть. А вообще хотел тебе кое-чего предложить. Баш на баш, я бы тебе с твоими темнухами теми про барыг подсказать бы смог. А ты во, несут уже. О, вот это дело. Турок потер ладони, глядя на тарелку с пельменями перед собой и предвкушая, как сейчас их съест. А если вкратце, не отступал я. Эх, ну, горит, что ли, Паха. Он поднял на меня усталый взгляд. Мы бы ладно, уговорил. Если вкратце, надо будет в казино к Кроссу снова наведаться, побалакать там с одним человеком, а попутно узнать, что братва думает про твои две мокрухи. Это очень сильно обсуждают. Ну, посмотрим, я хмыкнул. Ладно, поедим, детали расскажешь, и я подумаю. С тобой всегда сложно, Паха. Турок приступил к еде. Другие бы уже согласились без вопросов. Я, не другие. По-любому что-то серьезное планируется, раз ко мне пришел. Вот что есть, то есть, подтвердил он. А вообще, надо выяснить, что за фигня недобрая в городе начинается. Что-то явно нехорошее заваривается. Глава 16. А где твой Чироки? Спросил я, когда мы вышли на улицу. Думал, опять на нем приедешь и мне его выделишь. Чироки в другом регионе теперь, вздохнув, пробурчал турок. Используется для важной операции. Так он у вас через всю страну пройдет, усмехнулся я. Чуть в стороне от входа стояла иномарка, не новый седан, серый Форд. Впрочем, в нашем городе таких тачек нет ни у кого, выделяется сразу. На улице подморозило, так что мы торопливо залезли в машину, Гриша завел двигатель и включил печку, и в салоне стало приятно теплеть. Утром приехал, сразу тебя давай искать, сказал турок и потер озябшие руки. Кросс-то на воле, работа на месте не стоит, он у нас в разработке. Он и еще пара личностей. Он ткнул в кнопку на магнитоле, и из колонок, установленных в дверях, сразу раздалась песня. «Возьми мое сердце, возьми мою душу». О, старый состав, с Кипеловым, узнал я арию. Ха, а с кем еще-то, удивился он. Да неважно, я отмахнулся. Погнали. Турок убавил песню на самый минимум, чтобы не отвлекаться на слова, и осторожно тронулся по обледеневшей дороге. «Дружбан-то где твой?» — спросил он с улыбкой. «Старший разыскной пес Сан Саныч», — турок усмехнулся. «Работает, Гриня, день и ночь. А у нас что с тобой по плану, казино? Скоро буду оклад у вас выбивать. Ну выручи, Паха. Мы же за одну идею, за страну, да?» — немного с пафосом протянул турок. «Да я шучу, помогу, конечно. С кем там надо базарить? Кто-то определенный. Да, и не только он, ну и кто еще подвернется нужный?» «Нужный», — поморщился я. «А как я узнаю, что он нужный? У тебя чуйка, братец, ты сразу поймешь на месте, какой контингент крутить надо. Тебя же вся братва знает в городе, поэтому я к тебе и обратился. Но ты не боись, мы тебя прикрывать будем». «Я не боюсь, и мне там не впервые показываться. С кого начать-то?» «Вот с него», — кивнул турок на обочину. Мы проехали мимо очередного баннера с кандидатом в мэры и предвыборным лозунгом. Прямо сейчас двое работяг крепили на рекламный щит угрюмую бандитскую рожу пока неизвестного мне Сафронова и его громкие обещания очистить город от наркотиков и выродков. «С него?» — повел я бровью. «Да», — турок закивал. «Аркадий Сафронов. Он завсегдатай казино Кросса в последние дни, с тех пор, как начал участвовать в выборах, ну и интересно нам, для чего он там пасется. Реально игрок такой увлеченный или мутки какие проворачивает? Потому что с Кроссом у него отношения, как сказать, не очень чтобы дружеские. А что сейчас между ними, нам очень хочется узнать». На улице дул такой ветер, что глянцевый плакат постоянно трепало, но рабочие упрямо пытались присобачить его на щит. И все же погода была против, часть листа оторвала, и он полетел к нам. Огромная бандитская рожа с надписью внизу и выродков чуть не закрыла нам лобовуху, но турок успел притормозить, и лист упал на дорогу. Машина чинно проехала по нему. «Что это за перец вообще?» — спросил я. «Я о нем раньше не слышал. Родился-то в деревне в области, недалеко от города, работал охранником, но без лицензии. Потом, еще в старом универмаге, под каратистом ходил, а потом связался с дельцом одним и уехал в Москву бизнес открывать. А тут вдруг вернулся и сразу пошел в политику нашего города. Хотя контакты у него были, он не на пустое место явился, и единомышленников собирать начал быстро.